а седые кудри и согбенный стан – просто приличествующие случаю аксессуары. И звание – старший помощник придворного профессора овеществленных иллюзий – его величество тоже сам выдумал. Нет такой должности при королевском дворе, я узнавал. Я сперва думал, дело обойдется одним визитом. Ну, чудище, ну, кошмарное. Голова индюшачья, хвост лисий, тело в чешуе. Было бы что днями напролет разглядывать. Ужаснулся раз-другой и ушел довольный. И сам король, как я понимаю, тоже так думал. Но подпал под чудовищное во всех смыслах этого слова обаяние Базилио, как и мы все. И зачастил к нам чуть ли не через день. Впрочем, не каким-то абстрактным нам, а именно к Базилио. Они вместе решали головоломки, болтали обо всем на свете и были, надо понимать, бесконечно счастливы вместе, как и положено друзьям. Слухи о моей разговорчивости сильно преувеличены. То есть трепаться-то я могу сутками напролет, не вопрос. Однако чужие секреты при этом не разбалтывают даже во сне, тем более королевские. Поэтому я сказал Базилио ровно столько правды, сколько смог. Он же при королевском дворе служит, а у них там очень строгие порядки. Если уж ты взялся изучать чудовищ, будь добр, ходи в гости только к чудовищам, а не к красавицам. И наоборот, твой приятель, к сожалению, не специализируется на красавицах, и, боюсь, ему будет непросто это изменить. Да, он тоже так говорил, печально согласилась Базилио. Но вечеринка — это же не работа. Неужели придворным нельзя просто ходить в гости к друзьям? «Можно», — сказал я, — «в гости и вообще куда угодно, включая квартал свиданий, но только строго по расписанию, составленному главным церемонимейстером. То ли два раза в год, то ли вообще раз в два года, не помню». «Да, порядки у них очень строгие», — пригорюнилась Базилио. Сэр Камалконе рассказывал. «Говорил, сам король не имеет права эти порядки нарушать, даже по мелочам». Одеться, например, во что захочет, или просто по городу погулять. Трудная жизнь, я бы так не хотела. «Просто не соглашайся, когда тебе предложат место первого министра», — посоветовал я. «И ты спасена». Базилио разочарованно моргнула. Похоже, она уже успела вообразить, каким отличным первым министром станет. И тут вдруг на тебе, не соглашайся. Но вслух она спросила. «Как ты думаешь, можно я напишу ему письмо? Это не будет чересчур назойливо?» «Не будет. Только с обычным почтовым курьером не отправляй. А то знаю я дворцовую службу охраны. Каждое второе письмо сразу испепеляют. Просто так, на всякий случай. Остальные тщательно проверяют. Вдруг они ядом намазаны. Хотя какой дурак станет хороший продукт на письма переводить? В общем, лучше я сам твое письмо передам при первом же визите в замок Рулх». «А тебя туда пропустят?» — восхитилась Базилио. «Пусть только попробуют не пустить, и одним замком у его величества станет меньше», — гордо сказал я. «Все-таки я какой-то поразительный хвостун, сам не понимаю, как так можно?» Но главное, что Базилио обрадовалась и тут же удалилась в свой кабинет писать письмо. А я подумал, бедный ребенок, вот тебе и первая настоящая человеческая проблема. Одним добрым другом стало меньше. Так получилось, никто не виноват. А еще я подумал, что теперь нам, пожалуй, придется составить график дежурств по Базилио и заняться ее новой жизнью всерьез. Водить гулять, приглашать в гости, таскать по модным лавкам, объяснять, как устроен город, мир и всякая отдельно взятая человеческая голова. Отдать ее в лапы хорошего цирюльника, отвезти на поэтические чтения в трехрогую луну, в оперу и на какую-нибудь ярмарку. Научить управлять амобилером, танцевать, гулять по крышам. И, возможно, чем только темные магистры не шутят, действительно подумать о поступлении в университет. Или в королевскую высокую школу. Лично я до сих пор так и не понял, в чем состоит разница. И никто, даже Нуминорих, имевший счастье учиться в обоих заведениях, так и не смог мне это внятно объяснить. Единственное, что я твердо усвоил, на эмблеме высокой школы нарисована королевская шляпа, а на университетской — голова, пронзенная мечом.